Рассказ четвертый. Наша война. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой... 23 июля. Вадим облизнул потрескавшиеся губы. По расчетам мы уже должны выйти к Волге. Я промолчал, придерживая рукой ножны палаша. Последние две недели мы шли непрерывно, по 25-30 километров в день, в основном бесконечными лесами. Мы отощали, хотя питались не так уж и плохо. Кроме того, у многих разваливалась неприспособленная для дальних переходов обувь, а одежда пострадала почти у всех. За это время мы не видели ни тварей, ни людей, ни каких-либо признаков того, что эти места обитаемы. Вообще, если кто не знает, такой поход довольно утомительное занятие. Подъем в 6, завтрак, туалет, и всем выходишь. С полудня до 3 привал на обед, одно название, и отдых. В 8 начинаем искать место для ночлега, в 9 уже устраиваем лагерь, всегда однообразный, типовой, ужинаем и в 11 спим. Ночные дежурства по 3, по 3 часа, а утром все сначала. Особенно тяжело это, когда цель призрачная. Свободное время было заполнено, в общем-то, ничего не значащими разговорами, и с Танюшкой я разговаривал не больше, чем с остальными. Здоровенное поле походило на кусок степи. Я временами начинал сомневаться, а не забрали ли мы лишнего к югу. Да и Вадим был в целом прав. Мы должны были выйти к Волге, если не позавчера, то вчера. Вместо этого мы тащились по этому чертову пространству, иначе и не назовешь. Вчера и позавчера тоже. Меня это ополье раздражало еще и потому, что на нем мы были хорошо различимы. Едва ли тут есть воздушные средства наблюдения, а все-таки мерзкое чувство. «Мимо Волги пройти невозможно», — заметил я. «Рано или поздно, а мы все равно к ней выйдем. Она же через всю Россию тянется, от Каспия чуть ли не до Полярного круга». «Утешил», — проворчал Вадим. «Нам что, до Каспия шагать?» И он ускорил шаги, нагоняя остальных. «Сколько буду жить, буду помнить этот переход. Хотел бы, не забуду». Возникало ощущение, что у Аполья нет конца и края, а солнце уже не просто жарило, давило, как крышка давит карасей на сковородке. Тут и там под ноги попадались теплые лужи с цвелой водой, в которой плавали гроздья лягушачьей икры и личинки комаров. Настоящее комарье висело над нами уже не тучей, сплошной завесой, словно черной кисеей. Я даже сперва не понял, что это, и думал плохо с глазами, когда отошел в сторонку за кусты. Потом мысленно ужаснулся, но деваться все равно было некуда, и оставалось только шагать, радуясь тому, что под ногами не сплошное болото. Мы шли 6-й час, если не считать отдыха после полудня. Даже раздеться было нельзя, комары пришли бы в восторг. Пить уже не просто хотелось, это желание выпало в подсознание и сделалось направляющим и определяющим. Возникало даже ощущение, что впереди смерть от жажды, хотя это, конечно, было смешно. Не пустыня, в конце концов, но близко к этому. «В принципе, конец этому должен быть», — как-то без особого энтузиазма сказал Санек. «Где-нибудь за следующим бугром». «Это точно, за следующим бугром конец и будет. Всем!» — загробным голосом сказал Вадим, отдуваясь. Его лицо, руки ниже подкатанных рукавов, грудь в широко распахнутом вороте имели цвет поспевающей малины. «Вес сбрасывай», — безжалостно сказал я и наступил в лужу. У меня затекли плечи отмахиваться от комаров. Настроение было поганое, но даже ругаться толком сил не оставалось. Танюшка, впрочем, шагала очень хорошо, чуть подавшись вперед и подсунув большие пальцы под ремни скатки. Но в целом я заметил, что отряд начинает превращаться в хвост. Угнетали духотища и монотонность пейзажа. Почти через силу я нагнал Игоря Северцева и пихнул его локтем. «Север», — шепнул я, — «спасай положение». Он повернулся ко мне. От кожаной куртки пахло чем-то живым и горячим. «Думаешь, получится?» Но ответа ждать не стал. Приотстав, подождал Кристинку, на ходу о чем-то с ней пошептался. Та кивнула и, подождав Ленку Рудь, замахала Танюшке. Девчонки обнялись. Игорь, откуда взялся задор? Повернулся к ним лицом и, шагая спиной вперед, начал. Серебристый мальчишеский голос взвился не хуже, чем у солиста детского хора СССР. А через миг слаженно вступили 3 девчоночьих сопрано, и весь отряд зашевелился, прислушиваясь. Защити, защити нас И пошло! Пели хором, пели все подряд, пели и шагали. А дорога через Аполье все не кончалась, и жара не спадала. Судя по всему, уже и до вечера оставалось недалеко, а север начал иссякать в своем песенном запасе, да и подпевали уже через силу, если честно. И вот настал момент, когда последнюю, наверное, песню «Север» допевал с несколькими самыми стойкими. Остальные вновь и уныло растягивались в хвост. Я с каким-то болезненным интересом прислушивался к голосам друзей и думал, что если сейчас не случится что-нибудь сверхъестественное и песня кончится, то начнется моральное разложение, писк, упадничество, и поднять настроение станет почти невозможно. Вот сейчас допоют, и крантец. «Родник, ребята!» — заорал Сережка. «Родник!» Вы можете себе представить вкус родниковой воды в те часы, когда от жары готова расплавиться кожа? Родник бил из-под корней здоровенной сосны, росшей в начале крутого косогора. Тут был небольшой барок, сухой и чистый. К роднику все бросились разом, обалдев от одного вида воды. Было какое-то идиотское, животное состояние, все забыли друг о друге, вернее, просто не оставалось сил о ком-то помнить. Но продолжалось это состояние всего несколько секунд. Девчонок пропустили вперед, по рукам пошли мгновенно заледеневшие котелки. Мы пили и не могли напиться. «Лагерь разобьем здесь», — махнул рукой Саня. «Лично у меня сил нет дальше идти». С ним никто не спорил. Все разбрелись за хворостом или обустраивать место, скидывая поклажу и мокрую обувь. Солнце садилось за косогор, по равнине пролегли длинные тени. Вокруг растущей груды хвороста раскатывали сплошным ковром одеяло. Олег Фирсов, забравшийся дальше всех по косогору, вдруг завопил, чтобы все шли туда, к нему. Похватав оружие, все бросились вверх, спотыкаясь и перекликаясь. «Волга! Волга!» — заорал более членораздельно Фирс. «Эй, тут Волга!» За косогором был обрыв. А под обрывом влево, вправо и вперед отражало заходящее солнце речная гладь. «Мы добрались до Волги! Правда добрались!»